В большую военную жизнь. Женитьба. В январе 1921 года у Кирилла разболелась рана, полученная в боях на Южном фронте. На время болезни он попросил руководство Академии отпустить его в краткосрочный отпуск с выездом в Судогду. Просьбу мотивировал необходимостью устройства личных дел. Кирилл мечтал о встрече с Дусей Беловой. Около 3 лет прошло с тех пор, как они в последний раз виделись. Когда летом 1918-го он уходил из Судогды с красногвардейским отрядом на борьбу с врагами революции, они с Дусей сговорились навсегда связать свою судьбу после войны. Война, правда, не кончилась, но Кирилл в этом году завершает учебу в академии и уйдет на фронт. Когда он вернется и вернется ли? Кирилл послал телеграмму Дусе, чтобы она ждала его в городе. Он приехал в Судогду 29 января. Встреча была радостной. Утром 31-го они пришли в исполком Судогодского совета, где, как и во времена работы Кирилла комиссаром, все оставалось прежним. Родные стены, знакомая обстановка, добрые лица друзей, объятия, улыбки, шумные воспоминания. Регистрация молодой пары прошла под аплодисменты. После получения брачного свидетельства молодоженов пригласили в Судогодский УКОМ РКПБ. «Свадьбу отпразднуем у нас», не принимая никаких отговорок, сказал секретарь УКОМа Малков, давний товарищ Кирилла. Организовать свадебное празднество в то трудное время было непростым делом. Стол накрывали, как говорится, всем миром. Одному поручили принести хлеб, другому — рыбу, третьему — еще какое-то блюдо. Спиртное доставали всеми правдами и неправдами. 1 февраля молодожены в санях отправились в Ликино к Дусиным родителям. Отец и мать встретили их приветливо, а оппозиция выявилась с несколько неожиданной стороны. Младшие сестры Дуси посматривали на командира-академика с иронией. Все дело в том, что у новобрачного вид был далеко не респектабельный. На здоровой ноге его был надет аккуратный сапог, начищенный до блеска. А на больной — затрапезный, растоптанный до нельзя. Гимнастерка старенькая, местами залатанная. Девушки смотрели на Кирилла пренебрежительно, поддразнивая сестру частушкой. Наша Дуня точно роза, а пошла за водовоза. Однако это не повлияло на общее радостное настроение в связи с приездом молодых. Все были счастливы, особенно Кирилл и Дуся. В Назарево Мерецкого не поехали. Там из близких Кирилла почти никого уже не осталось. Упокоилась бабушка Лукерья, рано ушел из жизни отец Афанасий Павлович, а мать, Анна Ивановна, жила у младшего сына. Остальных родственников судьба раскидала по разным селам и городам, так что показывать молодую было некому. В Москву Кирилл вернулся с Дусей. 2 дня неприютно провели в академическом общежитии, потом сняли недорогую квартиру, в ней прожили до окончания Кириллом учебы. В октябре 1921 года Мерецков, которому минуло 24 года, выпустился из академии. Он чувствовал себя обретшим крылья. Высокие армейские горизонты, казавшиеся ему раньше почти недосягаемыми, теперь стали значительно ближе. Ничто не мешало достичь их. В путь, Кирилл, в большую военную жизнь. Что дала ему Академия? Кирилл так отвечал на этот вопрос. Очень многое. Жизнь моя сложилась так, что я не сумел получить систематического среднего образования. Однако все годы, насколько помню, я тянулся к знаниям, хотел расширить свой кругозор. Возможность приобрести военное академическое образование прямо соответствовала моему желанию стать кадровым военнослужащим, посвятить всю жизнь Красной Армии. И я с жадностью ухватился за сбывающуюся возможность. Конец цитаты. Мерецков считал, что практика сражений на полях войны и полученная академическая теория переплелись, слились для него воедино. Он говорил: «Я не стал бы маломальски толковым военачальником, не пройдя через горнило боев в течение трех кампаний 1918-1920 годов. Но полагаю также, что из меня не вышло бы ничего путного, и в случае, если бы я не получил достаточно серьезной военно-теоретической подготовки. Особенно понадобилась она позднее, в период боев в Испании, финскую кампанию и Великую Отечественную войну. Здесь опять теория и практика оказались неразрывно связанными». Конец цитаты.